Внутри, на чердаке, Ник матерился и изо всех сил пытался задвинуть комод на прежнее место. Он злился на себя за то, что они столько времени потратили впустую, тогда как вполне можно было спуститься за гвоздями и молотком и накрепко заколотить дверь. Что и говорить, это было его упущение. Сейчас же он только слышит, как они колотят по дверной панели, и прикинул, что даже навалившись телами на комод, они с Марджей едва ли смогут сдерживать натиск более нескольких минут. Значит, придется прыгать. Ник прикидывал про себя, все ли из тех людей, что копошились внизу, собрались в доме. А вдруг некоторые остались снаружи и поджидают их появления, прямо под окнами? «Так дело не пойдет», — сказал он. Марджи кивнула. Она стояла так близко от него, что он чувствовал запах ее пота и ощущал щекой горячее дыхание. На секунду выглянув в окно, он сказал: «Ты первая». Марджи посмотрела на него, раскрасневшаяся, испуганная. «Но как же я...» «Крыша как раз у тебя над головой и выступает примерно на фут. Дотянись до ее ручки, как следует уцепись, вытяни ноги и падай. Просто падай вниз, тихо и спокойно. Если попробуешь как-то иначе, непременно сломаешь себе шею, не разжимая рук, пока не перестанешь раскачиваться, покуда твои ноги не окажутся параллельно стене дома. Падая, постарайся чуточку согнуть ноги в коленях, чтобы смягчить приземление». Он заметил, как по лицу Марджи проскользнуло выражение полной безнадежности, даже обреченности. Оставалась, правда, еще одна возможность, но о ней он не решался даже упоминать, поскольку понимал, что для этого у нее явно не хватит сил. Он оставлял ее для себя, как говорится, на всякий случай, если сорвется первый вариант. «Марджи», — сказал он, — «придется прыгать, ты только не бойся. У тебя получится, уверяю, все будет как надо. Мне кажется, что сейчас все они собрались в доме. Как только окажешься снаружи, тут же беги в сторону леса и дожидайся меня. Постарайся, чтобы тебя не заметили, а потом постарайся найти меня. Если не получится, если со мной что-то случится, беги со всех ног. А сейчас не забудь самое главное. Когда будешь падать, держи коленки чуть согнутыми. Поломанные ноги нам никак не нужны». Он слегка улыбнулся ей. «Вот, это уже лучше». «Поторопись», — сказал Ник. Маджи отошла от комода, и тут же снаружи раздался очередной оглушительный удар по двери. «Да, вот еще что», — сказал он. Марджи обернулась, и он увидел, что в глазах девушки застыли слезы. Только сейчас до него дошло, что именно надо было сказать ей. Давно уже следовало. «Кроме тебя у меня теперь никого не осталось. Я тебя чертовски люблю. Всегда любил. И тебя, и Карлу, вас обеих. Постарайся, чтобы с тобой ничего не случилось». Ник почувствовал, как ее губы скользнули по его губам. И уже через секунду она оказалась у окна. Он увидел, как Марджи сначала высунула наружу голову, потом правую руку, левую, и принялась нащупывать ею край крыши. Ему было видно, как напряглись ее тоненькие плечи, когда она стала дюйм за дюймом вытягивать себя наружу. Сначала скользнув по оконной раме ягодицами, затем бедрами и, наконец, замирая от страха, икрами. Вот и вся она оказалась за окном, опершись сначала одной ногой о край подоконника, потом обеими. В таком положении она застыла на короткое мгновение, а потом стала смещать центр тяжести со всей ступни на одни лишь мыски, медленно и осторожно подступая к краю подоконника, покуда не оказалась вся за его пределами, всем телом вытянувшись вдоль стены дома. Нику удалось выдавить из себя невеселую улыбку. А что? Следовало признать, что пока все ее действия были достаточно разумными и хладнокровными. Что и говорить, смекалистая оказалась девчонка. А если кому-то из них и суждено было спастись, то этим человеком, скорее всего, должна была быть именно она. Он услышал ее судорожный вздох, когда тело качнулось от окна, и, напрягши руки, зависло над пустотой. Потом пару секунд помаячило в воздухе, и вслед за этим неожиданно исчезло. Марджи казалось, что она падала целую вечность. Ей хотелось сделать вдох, и не получилось, словно она забыла, как это делается. Легкие словно стремились вытолкнуть из себя воздух, хотя она всячески заставляла их напротив вогнать его внутрь. Падая, она чувствовала, что делает это как-то не так, что не полностью добилась вертикального положения, Непроизвольно и как-то натужно перед глазами замаячили всевозможные образы. Падение на спину, жуткий шлепок с хрустом, падение лицом вниз, руки нелепо, беспомощно вытягиваются вперед и в стороны. Падение головой вниз на щебеночное покрытие, которого, о чем она прекрасно знала, там не было и в помине. В итоге мучительная, захлебывающаяся в собственной крови агония. Дом становился все ближе и ближе, и ей казалось, что именно он падает на нее, а не она приближается к земле, и что через несколько мгновений он окончательно завалится и подомнет ее под своими обломками. И вот она увидела, как какие-то грязные, неряшливо одетые дети стоят над ее исковерканным, покореженным телом. А достаточно ли она согнула колени, о чем предупреждал ее Ник? Трудно сказать. У Марджи было такое ощущение, что стоит ей совершить хотя бы малейшее движение, так тут же нарушится тот шаткий баланс, который она доселе сохраняла, и ее голова тут же грохнется о твердь земли. Она помнила, что, едва отпустив край крыши, тут же подогнула ноги, а потому надеялась лишь на удачу, что все так и получится. В ее воображении снова возникла фигура Ника, которая летит следом за ней и падает в кучу окровавленной плоти, которая некогда была ее собственным телом. Все это она увидела в какую-то долю секунды до того, как действительно рухнула на землю. Она тут же почувствовала, как судорожно подогнулись лодыжки, ощутила резкую пронзительную боль в бедрах и коленях, о которой с силой ударился подбородок, вслед за чем откуда-то из глубины рта потекла кровь. И вот неожиданный мощный удар ягодицами обо что-то твердое, тогда как легкие с натужным хрустом словно выплеснули наружу все свое содержимое, оставив ей лишь возможность хватать ртом воздух. А перед глазами на фоне непроглядной, похожей на плотный экран темени, заплясал хоровод крохотных огоньков. Марджи почувствовала, как где-то в глубине головы рождается чудовищная боль, однако, несмотря на это, понимала, что все же достигла земли, что все еще жива и даже ничего себе не сломала. И в тот же самый миг в груди нее всколыхнулась волна небывалого восторга. Вокруг снова замельтешили все те же детские фигурки. Ник увидел их на несколько секунд раньше, к тому времени, уже цепляясь руками за край крыши. Именно в ней теперь заключалось его спасение. Самым трудным было вылезти в окно. На какое-то ужасное мгновение ему вдруг показалось, что правое плечо так никогда и не сможет протиснуться наружу. Он плотно, что было сил, прижал локоть к животу и остервенело рванулся плечом вперед. Каким-то образом ему удалось нащупать наиболее широкий участок оконного проема, в который проскользнуло и остальное тело. Раненая нога отдавала ноющей болью, пульсировавшей в такт бешеному сердцебиению. Стараясь не обращать на нее внимания, он нащупал руками край крыши, слегка подтянулся и вскоре почувствовал под ногами твердь подоконника. После чего через голову закинул их на крышу. Слава богу, что за плечами были занятия гимнастикой в Вестсайдском университете. Как бы то ни было, но ему удалось сделать это. Хотя еще полгода назад молитва даже не понадобилась бы. Откуда-то снизу послышался треск дерева и грохот падающего на пол комода. Преграда по пути на чердак оказалась сломана. Распластавшись по поверхности крыши, Ник заглянул вниз. Марджи, судя по всему, не пострадала и в данный момент стояла и оглядывалась в поисках пути к бегству. Ник сразу смекнул, что такового у ней не было. Девушку со всех сторон окружали дети, потрясавшие длинными палками и ножами. В животе у Ника словно образовалась пустота. Он увидел, как один из мужчин выглянул из окна, посмотрел вниз и тут же скрылся внутри дома. Вслед за этим послышался топот бегущих по лестнице ног. Вскоре все они оказались внизу, с детьми. Тем самым громилой с оторванной левой кистью и двумя женщинами. Лаура оказалась между ними. И Ник искренне удивился тому, что она все еще жива. А что, пронеслось у него в голове. Может быть, не все еще потеряно? Может быть, они и в самом деле не убьют их, и он сам успеет что-то сделать? Он увидел, как глаза Марджи метнулись вверх, и, рискуя быть обнаруженным, махнул ей. Ему хотелось подать ей знак, показать, что он все еще жив, и если такое было еще возможно, хоть как-то приободрить ее. Заметив ее легкий кивок, Он снова перевел взгляд вниз. Если бы только ей удалось сохранить голову на плечах, а уж он-то обязательно попытается спасти ее. Чуть отодвинувшись назад, в темноту, Ник затаился и стал ждать. Судя по всему, нападавшие были убеждены в том, что ему удалось ускользнуть от них. Поначалу было много совершенно неразборчивых криков и ругани, после чего двое целых мужчин, что он отметил к своему явному удовольствию, медленно двинулись в сторону зарослей кустарника. Он слышал, как они там бегали из стороны в сторону, то останавливаясь, явно прислушиваясь, то снова переходили на бег, громко шелестя ветками кустов. Ник невольно порадовался тому, что в данный момент его там не было, поскольку сразу заметил, что эти люди чувствовали себя в лесу как дома. Остальные, между тем, поджидали их возвращения, хотя через некоторое время из леса вернулся только один из преследователей. Тот самый тщедушный мужичонка с чахлой бородкой. Ник догадался, что второй, красный, остался в лесу, пытаясь найти его. Между тем Лаура, опустившись на колени, пребывала в ступорозном состоянии. Тощий рывком поставил ее на ноги, повернул ее к себе спиной и толкнул обеих девушек в сторону горевшего на холме костра. «Пожалуй, для одной ночи с них достаточно», — подумал он. «Они возвращаются домой. Ну что ж, это мне только на руку». Ник понимал, что теперь все зависит только от него одного, и буквально ощутил внезапно свалившееся на плечи бремя ответственности. И все же на протяжении нескольких минут он совершенно не представлял себе, что же делать дальше. Без машин, телефона они пребывали в полнейшей изоляции. А к тому моменту, когда ему удастся отыскать еще один дом, Марджи и Лаура, скорее всего, будут уже мертвы. «Сколько же пройдет времени, пока они не надумают их убить?» — подумал Ник. «Скольким временем я располагаю?» Ответа на свой вопрос он так и не нашел, и лишь почувствовал, как все больше погружается в пучину отчаяния и самобичевания. Эти люди напали, и едва было не лишили его жизни. Точно так же, как сейчас они захватили и угрожали жизням двух женщин, которых он любил. Еще одна, которую он любил больше всех, уже лежала мертвая. Причем прежде, чем умереть, она пережила жуткие мучения. Он не мог позволить, чтобы то же самое случилось сейчас с Марджи. Словно охваченный странным изумлением, он вспомнил, как стоял тогда на ступенях, ведущей на чердак лестницы. И к нему как-то разом, неожиданно, пришло осознание того, что именно он сделает. Резким движением насадив очки на переносицу, Ник замер, выжидая удобного момента. Сейчас все его чувства были до предела обострены. Наблюдая за тем, как дикари медленно бредут в сторону костра, Ник почти не шевелился, разве что на самую малость повернул голову, чтобы проследить за их продвижением вверх по склону холма и определить, куда именно они двигаются. Он услышал, как пронзительно закричала Марджи, проходя мимо обугленного трупа своей сестры. А потом все стихло. Когда процессия почти скрылась из виду, он медленно перекинул тело через карниз с противоположной от них стороны дома и, нащупав ногами алюминиевую водосточную трубу, бесшумно опустился на землю, стараясь, что было сил, не выдать голосом адскую боль в ноге, молнией взметнувшейся от бедра аж до самой щеки. Ожидая в любой момент появления красного, Ник стал подбираться ко входу в дом. Пока все было тихо и относительно безопасно, он проник внутрь. И тут же принялся взглядом обшаривать захламленное пришельцами помещение в поисках револьвера, моля Господа лишь о том, чтобы они оставили его в доме. Револьвер значил для него сейчас в буквальном смысле все. Он отыскал его на полу в гостиной, рядом с лестницей на чердак, и вспомнил, как в сердцах швырнул бесполезное оружие в одну из нападающих женщин, матерясь и проклиная судьбу за то, что рассыпал патроны по дну багажника. Впрочем, у механизмов была одна положительная сторона — их почти всегда можно было завести снова. Ник потянул на себя затвор и проверил спусковой крючок. Вроде бы от удара ничего не сломалось, все работает. Сунув револьвер за пояс, Ник неслышно направился в сторону кухни и, стараясь действовать максимально бесшумно, принялся один за другим выдвигать ящики столов в поисках карманного фонаря. Наконец отыскал его. Луч оказался слабым, но все же это было лучше, чем ничего. Оставив ящики в открытом положении, он на цыпочках двинулся в сторону двери и, дойдя до нее, огляделся. Вроде бы все спокойно. Направляясь к машине, Ник извлек из кармана связку ключей и выбрал нужный ему от багажника. Быстро откинув его крышку, опустил фонарь глубоко внутрь, стараясь, чтобы наружу не вырвался ни единый проблеск света. Собрав со дна все оставшиеся патроны, он выключил фонарик и вернулся назад к дому, держась спасительные тени его стен. Там же заполнил все ячейки барабана патронами, а оставшиеся положил в карман, сунув в другой ключи от машины. Ник решил обойти костер, двигаясь по широкой дуге и держась наиболее густой тени. Еще днем он заметил, что в сторону ручья тянется узкая тропинка, и предположил, что дикари, скорее всего, двинулись именно по ней, по крайней мере, в начале своего пути. Он также смекнул, что с полубессознательной Лаурой на руках они едва ли смогут передвигаться достаточно быстро. «Ну что ж, Лаура, спасибо тебе хотя бы за это», — подумал Ник. Насколько он мог припомнить, сейчас у них оставалось 7 детей, 2 женщины и 3 мужчин, один из которых держался где-то сзади в лесу. И еще один был серьезно ранен, лишился руки, и, судя по лужам на полу гостиной, нескольких кварт крови. В принципе, если действовать достаточно быстро и при некотором элементе везения, он смог бы вывести из строя обоих мужчин, женщин и пару подростков. Правда, для этого нужно будет сделать так, чтобы каждый выстрел попал в цель, после чего, при условии, что красный не подкрадется к нему сзади, можно будет перезарядить револьвер. В какой-то момент Ник пожалел о том, что не прихватил из сарая топор или, по крайней мере, кочергу, но тут же вспомнил, что топора там уже нет. Они взяли его с собой. Они вообще взяли абсолютно все, оставив ему лишь это. Ладонь скользнула на рукоятку торчащего из-за пояса револьвера. Что и говорить, даже с оставшимися 5 сопляками придется основательно повозиться. Однако, если судьба и дальше будет на его стороне, а сам он не станет мешкать, то по очереди разделается со всеми. Именно это он и намеревался сделать. Первый убитый будет в отместку за Карлу. Вытащив из-за пояса револьвер, Ник, практически невидимый и укутанный прохладным покрывалом темноты, стал углубляться в лес.